Глава 33. Анна. Однажды утром в ноябре меня вырвало сразу после завтрака. Я сидела на одеяле рядом с Ти-Джеем и ела яичницу, как вдруг, непонятно с чего, на меня накатила тошнота. Я едва успела отойти в сторону, и меня вывернуло наизнанку. «Эй, что случилось?» — спросил Ти-Джей. Он принес мне немного воды прополоскать рот. «Не знаю. Что-то моему желудку не понравилось». «Ты нормально себя чувствуешь?» «Теперь уже гораздо лучше», — сказала я и, кивнув в сторону ковыляющей рядом куры, добавила. «Кура, яйцо было плохим». «Не хочешь немного плодов хлебного дерева?» «Может, позже». «Ну ладно». Остаток дня я чувствовала себя прекрасно. Но на следующее утро, когда попробовала съесть кусок кокоса, меня опять стошнило. И точь-в-точь, как накануне, Ти-Джей принёс мне воды, и я прополоскала рот. Затем он отвел меня к расстеленному на земле одеялу. «Анна, что с тобой?» — озабоченно нахмурился он. «Не знаю». Я легла, свернувшись калачиком, чтобы переждать приступ тошноты. Ти-Джей сел рядом и заботливо убрал у меня с лица волосы. «Анна, вопрос может показаться тебе странным, но ты случайно не беременна?» Я посмотрела на свой живот. Он был совсем впалым, поскольку я так и не набрала потерянный во время болезни Ти-Джея вес, и у меня так и не возобновился менструальный цикл. «Но ты же бесплоден, да или нет?» «Мне сказали, что да, и, вероятно, это навсегда». «Что значит «вероятно»?» Немного подумав, Ти-Джей ответил. «Кажется, мне что-то такое говорили насчет шанса на восстановление способности к оплодотворению, но настолько ничтожного, что на него не стоит рассчитывать. Именно поэтому меня уговорили заморозить сперму. Мне сказали, что это единственная гарантия». «Ну, по-моему, тогда опасаться нечего». Я села, почувствовав, что тошнота медленно отступает. «Вовсе я не беременна. Уверена, это просто сбой пищеварения. Бог его знает, что там творится у меня в кишечнике». «Вот и хорошо», — взяв меня за руку, произнес Ти-Джей. Но уже гораздо позже, когда мы легли спать, он обнял меня и сказал. «Анна, а что, если бы ты все-таки забеременела? Я знаю, ты ведь хочешь ребенка». «Ох, Ти-Джей. Не надо об этом. Только не здесь. Не на острове. В таких жутких условиях ребенок не выживет. Когда ты болел и был на грани жизни и смерти, я чуть с ума не сошла. Если что-то случится с ребенком, я этого не переживу». «Ты права», — тяжело вздохнул он. Но меня больше не рвало. Ни на следующее утро, ни потом. Живот оставался плоским, и я перестала бояться, что придется рожать ребенка на острове. Ти-Джей подошел к дому с удочкой в руках. «Какая-то большая рыба оборвала леску». Он ненадолго зашел внутрь и снова вышел. «Это твоя последняя серьга. Ума не приложу, что будем делать, когда ее потеряем». Он горестно покачал головой и уже повернулся, чтобы пойти ловить рыбу на завтрак, но я его остановила. «Ти-Джей!» «Да, солнышко», — обернулся он. «Нигде не могу найти куру». «Ничего страшного. Объявится. Вернусь, помогу тебе ее поискать. Хорошо?» Мы обшарили везде, где могли. Она и раньше уходила, но так надолго — никогда. Я не видела ее с самого утра, а когда мы с Ти-Джеем ложились в кровать, она все еще не вернулась. «Анна, завтра поищем получше». На следующий день я сидела под навесом и чистила плоды хлебного дерева, когда ко мне подошел Ти-Джей. По выражению его лица я поняла, что у него плохие новости. «Ты что, нашел куру? Неужели она умерла?» Он молча кивнул. «Где?» «Там, в лесу», — сказал Ти-Джей и сел рядом со мной. а я, глотая слезы, положила голову ему на колени. Она умерла, по крайней мере, день назад. Я похоронил ее рядом с Миком. На самом деле мы с Ти-Джеем ели только свежие продукты. Если бы не боязнь пищевых отравлений, мы бы без зазрения совести зажарили куру на ужин. Жизнь на острове сделала нас очень прагматичными. И вот спустя несколько дней наступил сочельник, но мне не хотелось вставать с постели. Я лежала на боку в позе эмбриона, и всякий раз, как Ти-Джей приходил проверить меня, притворялась спящей. Мне жутко хотелось плакать. В тот день Ти-Джей оставил меня в покое, но на следующее утро заставил подняться. «Анна, сегодня Рождество», — произнес он, наклонившись над нашим импровизированным ложем, так что его голова оказалась на одном уровне с моей. Я заглянула ему в глаза, и меня ужаснуло, насколько безжизненными они выглядели. Даже радужная оболочка стала какой-то тусклой. Заставить себя вылезти из постели сейчас для меня было сродни подвигу. Я сделала над собой усилие только потому, что понимала. Еще немножко, и Ти-Джея тоже поглотит отчаяние. А уж этого я не вынесу. Он уговорил меня спуститься с ним к воде. «Тебе сразу станет лучше», — сказал он, и я согласилась. Я плыла на спине, чувствуя себя абсолютно невесомой и бестелесной, словно мое тело распадалось изнутри. К нам присоединились дельфины, но при их появлении я едва улыбнулась. Затем, как уже много-много раз, мы сидели на песке. Я прислонилась к груди Ти-Джея, а он обнял меня обеими руками. Я представляла себе, как там, дома, за большим дубовым столом в маминой и папиной столовой, вся семья собралась на рождественский обед. Мама, наверное, весь день стряпала, а папа путался у нее под ногами. «Интересно, чем Санта-Клаус порадовал Хлою и Джо?» — задумчиво произнесла я. «Мне было так жаль, что я не вижу, как растут мои племянники». «А сколько им сейчас?» — спросил Ти-Джей. «Джо 8. Хлое только что исполнилось 6. Надеюсь, они все еще верят в Санту. Если до сих пор никто не проболтался, то, может, и верят». «Анна, я обещаю, что следующее Рождество мы с тобой встретим в Чикаго». Он стиснул меня в объятиях и не отпускал. «Но ты, в свою очередь, должна обещать мне, что не будешь падать духом. Договорились?» «Хорошо», — сказала я. И мы оба соврали. В конце декабря календарь в моем ежедневнике закончился, так что нужно было срочно придумать, как вести счет дням в наступающем 2005 году. А может, оно того и не стоило.